Глава 63. Лика. В чувство я прихожу, повисая на плече Максима. «Вероника», — обеспокоенно шепчет он. «Все нормально». Пытаясь собраться, фокусирую внимание на нем снизу вверх. Все плывет. «Тебе нужен воздух», — проговаривает он. «Аркадий, машину. Мы уезжаем». Парень спохватывается, пуля летит к двери. «Как вы?» Суетится пожилой мужчина, протягивая мне стакан воды. «Выпейте, у невест такое случается». Странно подмигивает Максиму, но... Борисов стальным взглядом пронизывает его. Через мгновение поправляется. «Нам пора. Ждем вас в субботу». Кивает Максим ему. Придерживая меня по талии, выводит из здания. Тошнота еще подпирает ребра. На воздухе мне действительно становится легче. Солнце греет меня, прогоняя холодную дрожь. Я не знаю, почему так замерзла, но там, во время церемонии, ощущала себя льдинкой. «С тобой все хорошо?» «Да, я немного переволновалась», — отвечаю. И тут же добавляю. «Я просто никогда не выходила замуж». Нервная дрожь снова возвращается. Кажется, что у моего тела наступает ледяная аллергия на слово о замужестве. Я замужем. И точка. Надо отбросить все пустые сомнения. Я подписала документы, и Максим тоже. Я сама надела ему кольцо и тоже. И он так смотрит. Я нужна ему. И видно, как он определенно сейчас счастлив и доволен происходящим. И я люблю этого мужчину. Всем сердцем. А она у меня горячая. Аркадий подгоняет машину Максима. Выходит, передает ему ключи. Борисов не берет. «Отвезешь нас в аэропорт». Строго командует он, открывая мне дверь. «А куда мы едем?» Плывущим голосом спрашиваю, мне бы сейчас домой немного поспать, но не хочу портить планы Максима. «Сюрприз», — широкой улыбкой отвечает он. «А мне там понравится?» Располагаюсь на сиденье. «Очень, ведь там есть все, что нам нужно». Дверь захлопывается, Борисов обходит машину и усаживается рядом. «А что нам нужно?» — шутливо пытаю его. «Уединение и...» Томно заглядывает мне в глаза. «Большая кровать. А еще холодильник, доверху забитый фруктами и едой. А еще там есть пляж». «Пляж? Это остров?» «Да», — кивает он. «У тебя есть свой личный остров?» Пялю на него большие глаза. «Ну...» — тянет Максим. «Он не весь мой. Так, кусочек». Показывает двумя пальцами. «Совсем маленький. Кстати, вилла твоей семьи находится рядом». Меня охватывает азарт. «Евгений знает это место?» «Как хорошо». «Да, определенно. Наши отцы купили эту первую линию для семейного отдыха. Я обожаю это место». От того, что Женя знает это место, мне становится легче дышать. В голове мелькает мысль. Его можно было бы пригласить к нам, если лететь всего 4 часа и... И для моего мужа это не проблема. Все же в глубине души меня не отпускает тревога, и... Я знаю своего мужа слишком мало. В голове только обрывки из его таинственной жизни. Смотрю на его красивый профиль, пытаюсь проникнуть в его душу, достать до живого. Но чаще ощущаю, что меня сознательно бросают в кроличью нору. Без дна и без края. Я постоянно парю в невесомости. Мы прошли досмотр таможни. Я даже не знала, что у меня есть загранпаспорт. И удивлялась этому без удивления. С полным принятием, что так возможно. «У нас частный самолет?» Спрашиваю Максима, когда нас подвозят к небольшому самолету. «Да». «Сколько лететь?» «Через 4 часа будем на месте. Ты успеешь отдохнуть». «Я никогда не летала на частных самолетах». «Они как и обычные, но только людей меньше». С безразличием говорит Борисов. Нас встречает красивый экипаж. Я смущенно, не смело отвечаю на их приветствие, киваю. Первый вхожу на борт. Это как квартира. Оглядываю бежевые кожаные кресла, диван, стол с цветами. Максим пожимает плечами. Это просто частный самолет. Ты часто им пользуешься? Провожу рукой по мебели. Офигеть! Мне нравится! Это так круто! Да. Когда можно решить вопросы в воздухе? Стюардесса смотрит на меня, вежливо улыбается. «Мы готовы к взлету», — говорит Борисову. Отлично. Тогда полетели. Вероника, на взлете лучше занять место в кресле. Он указывает место рядом с собой. А я хотела уже полежать. Разочарованно давлю, вставая с дивана. Усталость одолевает меня. После взлета можешь прилечь. Максим наклоняется и нежно целует в губы. Тебе сегодня понадобятся силы для своего мужа и нашей ночи любви.